Они бывают так крепкие и остры, что разрезают кожу, как бритва. Стручки, орехи, шелуха, словом, все коробочки, которые содержат семена этих растений, окружены колючками. Одни плоские, как монета, и на них торчат две колючки, как раз посередине. Другие вооружены множеством страшнейших шипов. Когда такое растение впивается в быка, бедное животное чувствует себя беспомощным и начинает мычать от боли. Примечание автора. «Да уж, подождешь. Смею тебя уверить, что поневоле остановишься, когда напоришься на эту дрянь. А вот этот маленький клык тоже здорово вас держит. Если вы сделаете резкое движение, чтобы от него избавиться, он воткнет в вас еще парочку колючек по 5 сантиметров каждая. Это хак-н-стек. Легче, палач. Я говорю хак-н-стек. А вот Монтихара, мать Дамарасов с крепкими крестообразными иглами. А вот мимоза обыкновенная с белыми шипами. А вот вактен бетье или акакия детиненс, то есть хватающая акация. Да будет тебе. Ты изучаешь ботанику на моей шкуре, хватит. Ну, пожалуй, хватит. Я займусь Жозефом. Громы, черти! Мне было так больно после этой скачки по проклятым зарослям, что я даже не спросил тебя, как ты-то сам выпутался из беды. Да очень просто. Благодаря одному милому носорогу. Ты все шутишь. Я не менее серьезен, чем любой директор хирургической клиники. Давайте, Жозеф, займемся вами. Каталонец оказался терпелив, но зато Альбер дал полную волю своему дурному настроению. Да это просто напасть какая-то. Просто напасть. С тех пор, как мы встретили этого чертова проповедника, у нас все валится из рук. Или у него дурной глаз, или пусть меня возьмут черти. Ладно уж, успокойся. Я думаю, ты не такое видал. Ведь ты весь свет изъездил. Стоит ли обращать внимание на такую ерунду? Куда девался твой пыл? Смотри, ведь все у нас устраивается самым лучшим образом. Охота была удачная. За проезд мы заплатили и обеспечили этих несчастных. Дай мне только вытащить колючки у Жозефа, и мы вернемся на реку. Ты сможешь поплескаться, покуда мы займемся моим слоном. А потом я тебя натру жиром этого симпатичного толстокожего. Говорят, нет лучшего средства для заживления ран. А затем мы пообедаем тушеной слоновьей ногой. Если верить путешественникам, это очень вкусная штука. Ты прав, — ответил Альбер. Но я прихожу в бешенство, когда подумаю, что мы здесь застрянем в этом проклятом месте. Застрянем? Как это мы застрянем? Почему? Да ты разве не остался без коня? Тем лучше, я пойду пешком и буду охотиться. Этак я, по крайней мере, не рискую свернуть себе шею. Наконец, я добуду себе лошадь на ближайшем пункте. Крики, похожие скорее на вой, прервали их разговор. Это чернокожие, привлеченные выстрелами и надеждой на обильную еду, пошли по следам охотников и, увидев на берегу реки животное, убитое Александром, кричали от радости. А наш хирург уже сложил инструменты, подобрал карабин и ушел в том направлении, откуда доносились крики. Его товарищи следовали за ним, ведя на поводу изнуренных лошадей. Бечуаны были измучены голодом, и голод торопил их. Однако они ожидали, пока придут законные владельцы туши. На радостях, а может быть и для того, чтобы как-нибудь скрасить томительное ожидание, они затеяли пляску, в равной мере живописную и бешеную. Тот, который служил нашим европейцам-проводником, стоял рядом с тушей и потрясал копьем, которое готов был вонзить ей в бок. Европейцы не могли сдержать возгласов удивления, увидев эту чудовищную тушу. Гигантской величины слон возвышался над водой, как глыба серого гранита. Прирученный слон, встречающийся в Индии, или такой, какого показывают в зверинцах, не выдержал бы ни малейшего сравнения с этим могучим первобытным африканцем, павшим на родной земле.